СССР 2010, иди, товарищ, к нам в колхоз, глава 1. Самолет дернулся, коснувшись посадочной полосы, и покатился дальше, сбрасывая скорость. Народ засуетился, несмотря на предупреждение стюардессы, что нельзя вставать до полной остановки воздушного судна. Мои соседки, Соня с Верой, тоже потянулись к ремням, но я удержал, заставив успокоиться и не спешить. Чего толкаться в толпе, сейчас все выйдут, и мы спокойно достанем вещи и покинем салон. Тем более, что наши сопровождающие тоже не спешили вставать, ожидая, пока народ рассосется. Да, назад, на родину мы летели на самолете. Недешевое удовольствие, надо сказать, билет на прямой рейс Симферополь, Новосибирск стоил 83 рубля. Но, во-первых, мы могли себе это позволить, у меня оставалось еще порядка 300 рублей, а во-вторых, платила КГБ, что и вовсе снимало любые вопросы. И да, нас сопровождали двое офицеров, в штатском, старающихся не особо светиться, но глаз с нас не спускающие всю дорогу. Мне было пофиг, девчонкам тоже, так что этот вопрос тоже никого не напрягал. Софья с Верой немного поспорили, кто будет сидеть у окна, причем мое мнение никто даже не спрашивал, сразу ткнув мне в среднее кресло, но быстро успокоились. Победила молодость, то бишь Вера, зато Сонька, словно в насмешку всю дорогу использовала меня как подушку. Вера тоже, но гораздо более скромно, ее влюбленность прошла, эволюционировав в родственную привязанность, а вот Сикорская разошлась по полной. Пришлось даже ее успокоить, а то на нас уже коситься начинали. Справедливости ради особого внимания мы не привлекали. Ну подростки, ну летят фактически одни, сопровождение старалось не светиться, подумаешь. У нас даже документы проверили чисто формально, мельком взглянув в паспорт и тут же выдали билеты. Что уж говорить об тотальных проверках с металлоискателями и собаками. С одной стороны оно и правильно, учитывая наличие энергетов, способных разнести самолет без всяких бомб, с другой лично для меня это было очень непривычно. Я даже пока ждали посадки поинтересовался тишком у КГБшников, мол, что в Союзе никогда самолеты не захватывали. Оказалось, пусть очень редко, но, бывало. Только вот у руководства страны отношение к террористам было однозначное, никаких переговоров, только тотальное уничтожение. На количество жертв при этом никто не смотрит. Бойцы сработали чисто, молодцы, вот вам премия и награды. Погибли гражданские, бывает, вот вам премия и награды. После нескольких случаев, получивших мировое освещение, а конкретно, попытки угона гражданского лайнера грузинской золотой молодежью, когда приближавшийся к государственной границе самолет просто сбили, западные СМИ устроили истерику, но больше никто не пытался ничего такого провернуть, поняв, насколько серьезно настроено Политбюро. Экипаж и пассажиров, кстати, наградили посмертно. Всех, не делая различий, был это взрослый человек или ребенок, все получили орден Красной Звезды. Не самая маленькая награда, надо сказать, а вот родители доморощенных террористов пошли под суд, отвечая за дела отпрысков. Я помнил, что у нас, в моей старой реальности тоже было нечто такое, но закончилось менее кроваво, а вот подробностей и вовсе не знал. Поэтому с одной стороны, людей мне было жалко, с другой, я понимал, что только такая позиция государства может быть единственно верной. Никто не имеет права диктовать ему свои условия. Прогнешься раз, тут же найдутся желающие повторить. А так они хвосты прижали, зная, что возмездие неотвратимо. Взлетели и сели мы без происшествий. Девчонки раньше уже летали, я в этой жизни еще нет, но в прошлой частенько доводилось мотаться по стране и за границу, так что никаким особым волшебством перелет нам не показался. Обычная поездка, разве что вместо нескольких суток в поезде, 6 часов в небе. Лепота. Хотя поездка мне понравилась. Чего уж греха таить, надо бы с Серегой связаться, нормальный мужик, глядишь и пригодится, а если и нет, все равно чего бы с хорошим человеком связь не поддерживать. А вот я не писать и звонить не буду, зачем девушке душу бередить, ведь если это был мимолетный порыв, за который ей потом стало стыдно, я лишь разворошу старую рану, а если чувство, то тем более, пусть лучше это останется приятным воспоминанием и у меня, и у нее. Сем, пошли. Чего завис, ткнула меня в бок Софья, достань наши сумки, не стой столбом, скажи, почему у меня ощущение, будто мы с тобой лет 10 женаты. Я глубоко вздохнул, успокаиваясь и все-таки сделал, что просит. Смотри, Сонька, возьмусь я за твое перевоспитание. Сделаю из тебя человека. Так тебе и надо. Тут же вставила свои 5 копеек Вера. Тоже мне, нашлась командирша. Так, тихо всем. Мне ничего не оставалось, как прервать очередной спор, развернув Сикорскую к выходу и придав ускорение шлепком по 5-й точке. Алга на выход, нас уже ждать должны. Соня что-то недовольно буркнула, но подчинилась. Ничего, ей полезно, я, конечно, накосячил, но от своей вины не отказываюсь. Значит, это не повод помыкать мною. Но работы впереди еще много, пока девчонка не нащупает границы. Удивительно, что с Засимовой у нас такого не было. Как-то сразу начали уважать права друг друга. Засимова, да с Леной надо будет что-то решать. Расставаться с ней я не собирался, и дело даже не в том, что она талантливый композитор. Просто по-человечески это свинство. С другой стороны, и встречаться с двумя тоже не слишком правильно. Точнее, не встречаться, если уж на то пошло. То бишь, если мы с Сикорской официально стали парой, то и с Леной тоже надо оформить отношения. Блин, как же сложно быть молодым. Я мотнул головой, решив отложить этот вопрос насколько можно. Мне вон еще сегодня с Игорем Игоревичем и мамой Сони встречаться, они же по-любому приехали дочку забрать. И если с полковником мы уже встречались и можно было сказать, что он спустил пар, то вот милейшую Аглаю Валерьевну я всерьез опасался, и не только как майора КГБ. Женщины вообще существа непредсказуемые, и если она решит отомстить за дочку, то меня ничего не спасет. Но бегать от нее я тоже не собирался. Да, доля моей вины в произошедшем есть, и отказываться я не собирался, но и контора опростоволосилась по полной. Слабое оправдание, но какое есть. Так что я пусть не со спокойной душой, но и не дергаясь спустился по трапу к видавшему виды автобусу, ожидающему пассажиров на летном поле. Толмачево было аэропортом старой постройки, никаких траволаторов, доставляющих пассажиров прямиком к самолету, тут не было, приходилось по старинке пользоваться автотранспортом. В здании аэровокзала пришлось еще немного задержаться на выдаче багажа. Сумка то приехала сразу, как и чемоданы девчонок, а вот кейс с дроном задерживался. Наши сопровождающие уже хмуриться начали, но, к счастью, оказалось это просто случайность, что не помешало им тщательно изучить кейс, на предмет вскрывали ли его или нет. Глупость, как по мне, судя по развитию и доступности микроконтроллеров, скоро дроны не будет клепать только ленивый, но говорить это я, конечно, не стал. Зачем? Люди на работе, пусть делают свое дело. Встречающих нас родителей я заметил почти сразу. Оно и понятно, белая шевелюра Сикорского весьма выделялась среди остальных пассажиров. Но и кроме него там были те, кто привлекал внимание и заставлял других людей сторониться компании, устроившейся чуть в стороне от выхода. Чита родителей Сони, Герасимова Кристина Дмитриевна, мать Веры, моя мама и, что послужило для меня шоком, сам Дмитрий Иванович. Но поразило меня даже не само присутствие генерала-полковник, а то, что они с дочерью спокойно общались с моей мамой, и та вроде даже не пыталась закрыться и спрятаться, даже улыбалась. Вот наши девчонки тоже заметили родню, мгновенно ускорившись, благо сгрузили на меня ручную кладь, а сами тащили только чемоданы на колесиках. «Привет, здравствуй, сынок», девок уже тискали, когда я добрался до своих и тут же попал к маме в объятия. «С возвращением, а загорел то как, и вроде выше стал или мне кажется, на пару сантиметров, я и сам чувствовал, что старые вещи стали слегка малы, приветствую, Дмитрий Иванович, какими судьбами, внучку встречаете, здравствуй, Семен, генерал», не чинясь, протянул мне руку, которую, впрочем, я не спешил пожимать, «внучку и внука, мы тут с твоей мамой поговорили, Пашку вспомнили, и решили, что нам нечего делить, что было, прошло, мы виноваты, но и дальше надо жить, а кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, оба долой, мне не слишком нравилось, куда выводит старый хрыч, мол, подумаешь, обидели, это ж, когда было, но и быковать я не спешил, глядя на маму, а та, похоже, все-таки его простила, ну или как обычно, решила плюнуть на себя и свою боль, так вроде в народе говорят, сынок, ну что ты, всплеснула руками мама, Дмитрий Иванович сам пришел, извинился за прошлое, он не знал, да и нельзя так, это ведь семья твоя, моя семья, прежде всего ты, я перекатил желваки, и, если тебя не принимают, значит и я не нужен, «Да что ты такое говоришь?» Снова всполошилась мама. «Прекрати, ерунду не городи», нахмурился генерал. «Никто твою маму не гонит. Расписались они с Пашей или нет, неважно, для меня Валентина его жена, и отношусь я к ней так же. Жаль, что раньше не знал, все бы сделал, чтобы ни в чем не нуждались, но прошлое не возвратить. Иногда можно, но лучше не надо», я хмыкнул своим мыслям и пожал протянутую руку, которую Калинин так и держал. «Ну здравствуй, дед, здравствуй, внук», Дмитрий Иванович расплылся в улыбке и вдруг облапил меня, сжав так, что чуть спину не сломал. «Ну слава богу, разобрались, добро пожаловать домой». «Ага», я пробовал дернуться, но куда мне даже с третьим разрядом против командора. «Пусти, задушишь, папа». «Да отпусти ты его, видишь, дышать мальчику нечем уже». К счастью, нашлась та, кто меня спас, и я сумел вдохнуть полной грудью, с благодарностью кивнув своей спасительнице. «Здравствуй, Семен, рада с тобой познакомиться, Вера про тебя много рассказывала». «Здрасте», я снова кивнул своей родной тете, с интересом разглядывающей меня, так и знал, что она язык за зубами держать не умеет. «Не обижайся, просто для нее появление нового двоюродного брата было шоком». Кристина Дмитриевна погладила смутившуюся дочь по голове. «Приезжайте в гости, с Валентиной мы уже знакомы, да и чего между своими рядиться, давайте в выходные». «В выходные едем ко мне на дачу», тут же принялся командовать генерал. «Отказ не принимается, пацанам увольнительную дадут, встретимся всей семьей наконец-то, посидим, пообщаемся». «Семен, Валя, я за вами машину пришлю». «Да не нужно, начало было мама, но я перебил, пусть присылает». «Я, конечно, мог и на мотоцикле доехать, а маме такси заказать, но зачем, если человеку хочется выслужиться? В субботу, лучше в пятницу вечером». Тут же переиграл дед, было странно так называть Калинина, но в целом, похоже, я уже смирился и принял этот факт. «В баньку сходим, пообщаемся, а уже на следующий день шашлык пожарим, плов сделаем. Я такой плов научился готовить, когда в Кандагаре военным советником был. Пальчики оближешь, договорились». Кивнул я и, оглянувшись, извинился. «Отойду на секунду». Сикорские, как положено интеллигентным людям, отошли в сторонку, хоть раньше стояли вместе с моими. Опять же странно так думать о людях, которые до этого были совершенно посторонними. Но может это мне компенсация за прошлую жизнь? Посмотрим. Если что, послать их я всегда успею. Сейчас меня больше интересовала пара КГБшников, по совместительству являющихся родителями моей девушки. Тоже, блин, проблема. Пришла беда откуда не ждали. «Добрый день». Я приблизился, постаравшись изобразить вежливую и неехидную улыбку. «Игорь Игоревич, приветствую. Аглая Валерьевна, мое почтение. Глядя на вас, становится понятно, в кого Соня уродилась такой красавицей». «Здравствуй, Семен». По голосу женщины было пока непонятно, то ли меня будут сейчас кастрировать, то ли наоборот, сразу зятем нарекут. «Поздравляю с повышением разряда». «Благодарю, а вот сейчас я напрягся. Софья тоже молодец, сумела ранг поднять. Да и на эту тему я бы хотела с тобой поговорить». Аглая Валерьевна едва заметно сверкнула глазами. «Скажем завтра вечером. Понимаю, будний день, но на выходных ты наверняка отправишься к Дмитрию Ивановичу». «Да, он нас с мамой уже пригласил. Начиная с пятницы и, скорее всего, на все два дня», я мысленно сказал спасибо деду, «возможно, убивать меня никто не будет, чтобы не расстраивать генерала, но завтра вечером я абсолютно свободен». «Ну и отлично», чуть улыбнулась одними губами Сикорская старшая. «Пойдем, дорогой, Соня, прощайся со своими друзьями, нам пора, Игорь Игоревич». Я кивнул полковнику, и даже получил ответный кивок, что обнадеживало. «Сонь, пока, я позвоню». «Пока», девочка потупила глазки, как порядочная, не решившись при матери даже в щеку меня чмокнуть. «Вера, мы поехали, до свидания». «Пока», махнула сестренка, «созвонимся». Оба семейства раскланились, и я вернулся к своим, где меня в сторону оттер дед. Судя по выражению лица, он уже был в курсе произошедшего и ничего хорошего от семьи чекистов не ждал. Ну или опять хотел затащить меня в армию, тут вполне могли иметь место его предрассудки, но теперь уже я был против. Да и вообще, ситуация, конечно, не слишком хорошая, но и не смертельная. Чай на дворе не 19 век, чтобы девицы, уличенные в связи до брака, топились. Так что прорвемся. «Семен, я в курсе того, что случилось. Как я и думал, генералу уже доложили о происшествии. И хочу сказать, что ты ни в чем не виноват, Дмитрий Иванович. Перебил я деда, может немного грубовато, но я хотел сразу обозначить границы дозволенного. Давайте без вот этого, виноват, не виноват, мы же не в детском саду. Есть ситуация, я ее буду решать, а не искать виновного. Мужик я или нет, да и в самом деле, мы не при царизме живем. Да, случилась неприятность, но жизнь не закончена. Другой вопрос, что я сам не хочу ссориться с Сикорскими. Мы с Игорем Игоревичем работаем вместе, точнее он мной куратор, а Соня мне симпатична. Избалована, конечно, но это поправимо, а так хорошая девчонка. Красивая, умная, талантливая опять же. Плюс может существенно помочь мне в развитии как энергита. Сам решай, ты уже взрослый. На удивление генерал не стал давить, хоть я видел, что ему мое сотрудничество с конторой категорически не нравилось. Просто помни, если что, я помогу. Мы семья, и пусть у нас между собой могут быть какие-то недопонимания, внешнего врага должны встречать единым фронтом. Да какого врага, бросьте вы, я, хоть и опасался Аглаи Валерьевны, но не верил, что дойдет до крайних мер. Все решим, Сикорские тоже не дураки и должны понимать, что я лучше мифического сынка из правительства. Это, во-первых, а во-вторых, нам еще только 16. Мы через неделю посремся с Софией и все вернется на круги своя. Боюсь, так не получится. Покачал головой Калинин. Ты скорее всего не знаешь, но в династиях, таких как наша или Сикорских, очень ответственно подходит к выбору спутников жизни для своих детей. Методики развития, передаваемые в них, требуют определенных особенностей, отсюда выходит много сложностей. Маму поэтому выгнали, я нахмурился, потому что не ожидал, что дело настолько серьезное и уже за Евгенику взялись. Как по мне, хрень все это. Не могли всего за 3 поколения образоваться устойчивые генетические мутации. Скорее игры в псевдоаристократию начались. Тут блага родные, а тут быдло деревенское. Ты во многом прав, серьезно кивнул генерал, но тут же добавил. Но изменения все же есть. Не такие серьезные, чтобы была необходимость прям подбирать пары, но все же если учитывать некоторые факторы развития детей идет куда легче. Поэтому ЦК и товарищ Сталин и позволяют эти игры. Но мы об этом еще поговорим. Пойдем, а то нас женщины заждались, а настоящий офицер не должен позволять такому случиться. А я не офицер, и становиться им не собираюсь, я пожал плечами, но все же направился за дедом. Но как мужчина согласен, заставлять ждать дам нехорошо, это их прерогатива, а нам остается лишь ждать и надеяться, что это ненадолго, и каждый раз ошибаться, потому что, если женщина приходит вовремя, это не женщина, а переодетый мужик, а нам в Советском Союзе этой голубизны не надо, у нас и так все замечательно. Глава 2, ты кушай, сынок, кушай, мне пододвинули хлеб, кормили то, как вас там, повара поди филонили. Знаю я, как оно на курортах бывает, и мясо второго сорта с обрезью вместо высшего кладут и сметану водой разбавляют. Мам, это Артек, какая обрезь? Я усмехнулся про себя, вроде 21 век, а в советском общепите ничего не меняется. Там контроль как в Кремле. Да можно подумать, в Кремле не воруют, махнула рукой мама. Насмотрелась я, пока работала. Ты лучше скажи, что у вас с Соней? Она девочка, конечно, очень хорошая, умница, отличница, но сынок у нее такая семья, боюсь я их, чего не понравится, и жизнь сломать могут, как высморкаться. Ты лучше расскажи, как вы с Калининым помирились. Я и сам не знал, что будет дальше, поэтому перевел тему, тем более этот вопрос меня действительно волновал. Неужели у генерала совесть проснулась? Я думал, он этот атавизм давно изжил, или ее при получении офицерского звания купировали. Семен, прекрати немедленно. Мама сердито нахмурилась. Он твой дед, так что прояви уважение. Да, у нас были разногласия, но Дмитрий Иванович тут ни при чем. Он про нас и не знал, занят был на службе. Знаешь, как у них, у военных, ни минуты свободной нет. Ага, такие занятые, даже погадить время нет. Сейчас расплачусь, съязвил я и получил от мамы подзатыльник. Ну серьезно, мам, чего ты дерешься? Детский сад какой-то. Я не знал, я не ведал, захотел бы, знал, видать не нужно было. Сём, да я все понимаю, вдруг тяжело вздохнула мама, разом постарев на лет на 10. Но что я ему скажу, Дмитрий Иванович прислал машину, пригласил к себе, поговорить. К себе, это в штаб округа, я с силой стиснул ложку, чувствуя, как металл в руках мнется и деформируется, словно пластилин. Вот гондон. А ну, тут же встрепенулась мама. Сейчас по губам получишь. Ну серьезно. Я швырнул комок металла, секунду назад бывшей ложкой на стол. Кто он после этого мог сам приехать, мог домой тебя позвать, в ресторан, в конце концов. А этот, он занятый человек, покачала головой мама. Да и понимаю я, что говорил со мной Дмитрий Иванович только из-за тебя, а так бы и на порог не пустили. Ну и пошли они тогда. Я скрипнул зубами. Жили без них и дальше проживем. Деньги у нас теперь есть. Ты работаешь, я тоже без дела не сижу. Обойдемся и без этих зажравшихся снобов. Нельзя так, сынок, взяла меня за руку мама. Это семья твоя, родичи, твоя кровь. Нельзя родным ругаться. Случись что, только они помогут и поддержат. То-то я смотрю, нас прям поддержали, так поддержали. Хмыкнул я, успокаиваясь и пальцами начиная разглаживать ложку, приводя ее в прежнее состояние. Доверие и поддержка должна быть обоюдной, как и уважение. Все ошибаются. Семушка, мама погладила меня по голове и выдала новую ложку. На, а эту отдай мне. Совсем бугаем стал. Что ж с тобой делать-то теперь? Всю посуду так перепортишь. Все ошибаются. И надо уметь простить и начать с чистого листа. Я простила. Мы с Дмитрием Ивановичем посидели, поговорили, Пашу вспомнили, какой он был. Вылитый ты. Смотрю сейчас на тебя, а вижу его. Тоже резкий, категоричный. Чуть что не по его, так и сказать может и двинуть. Меня, правда, никогда не трогал. Даже поругаемся, он плюнет и курить уйдет. Потом возвращался, обнимал. Столько лет прошло, а как сейчас помню. Ладно, я выдохнул, снова принимаясь за борщ. Как скажешь, я помирюсь с генералом. Но если он тебя обидит... Не обидит, улыбнулась мама. Дмитрий Иванович скучает по Паше, а ты его сын. Так что не переживай, все будет хорошо. Твои слова бы да Богу в уши. Я взял очередной кусок хлеба. На работе все в порядке, никто не мешает, слава Богу, нет, покачала головой мама. Наоборот, даже если есть проблемы, все улыбаются, мол, вот у вас тут неправильно, мы в следующий раз зайдем, подправьте пожалуйста. И документы подписывают буквально день в день. Мне даже боязно. Сейчас вон с городом закончили почти, последние точки на родниках открыли. Уже с Бердском и Искитимом работаем, Каргат и Куйбышев на очереди. Крутимся как белки в колесе, даже вздохнуть некогда. Задал ты мне, сынок, задачку под старость лет. Мам, я тебя умоляю, я уставился на нее как на привидение. Какая старость, ты у меня красавица в самом расцвете. Я тебя еще замуж выдам. Да какой замуж, замахала руками мама. Глупости какие, вот еще, чего не хватало, не глупости. Я набычился. Тебе 36, это вообще не возраст, ты еще мне брата родишь, но лучше сестричку, давно мечтал, буду ее баловать. Сема, да что ты такое говоришь, то, покраснела мама, пряча лицо в руках. Господи, стыдно-то как, чего тут стыдиться, я даже опешил немного. Это жизнь, мам, тебе рано хоронить себя, а если генерала боишься, то зря, не его это собачье дело, и пусть только попробует сунуться, я ему это быстро объясню. Ухажеры-то у тебя есть, Семен. В руках мамы появилось полотенце. Мал еще мать поучать. Все, все, молчу. Я в наигранном испуге поднял руки, но не удержался. Когда появится, ты сразу их не гони. Дай шанс. Серьезно, мам, ты теперь завидная невеста, директор крупной сети быстрого питания. Так что выбирай с умом, но выбирай. Все, убежал. Очень вкусно, как всегда. Чуть язык не проглотил. Куда? Всполошилась мама. А второе? Потом, я вытер руки, чмокнул ее в щеку и унесся собираться. Все потом, пока время есть, надо Шилова навестить и Иосифа Эмильевича. А то учеба начнется, будет вообще не до этого. Так и скажи, что по девкам собрался, заворчала мама, убирая со стола. Бабник ты, Сема, кобель, а связался с такой девочкой. Думаешь, Сикорский станет это терпеть? А это не его дело. Я уже натянул джинсы, футболку, куртку и обувался, держа в руках шлем. Мы с Сонькой сами разберемся. Она далеко не дура и все понимает. А с Сикорскими я сам поговорю. Вот буквально завтра к ним собирался. Так что не волнуйся, все будет чики-пуки. Все, я убежал. Не то чтобы мне действительно так срочно нудно было пообщаться с партнерами по бизнесу. Скорее я просто устал ходить строем и сейчас хотел отдохнуть, почувствовать себя свободным. Нет, я понимаю, что для местных в этом нет ничего особого, да и я сам уже привык, но все-таки 3 недели жесткого контроля – это перебор, особенно учитывая, что мне все-таки не 16, пусть даже мне и нравилось быть подростком, хотя в этом возрасте как раз наоборот, подростковый бунт цветет и пахнет, а у меня его не наблюдается от слова совсем, но зато просто вредности хватает. Короче, плевать, я просто решил развеяться, погонять на байке, может, на море съездить. Потом к Лене заскочить или нет, не знаю, решу по ходу. И нет, это не совесть, хотя и она тоже. Скребет душу падла, что делать не знаю. Байк ждал меня возле подъезда. Тоже показатели эпохи, а точнее страны. Да, могли пацаны угнать покататься, но так как все знали чей, трогать боялись, но это был максимум, что могло с ним случиться. Не то, чтобы преступности в Союзе совсем не было, она имелась и еще какая, но при этом все равно обычные люди были куда более открытыми и честными. Грубо говоря, шло четкое расслоение, или ты вор, или нормальный человек, так что можно спокойно оставить машину или мотоцикл, никто не тронет. А если уж захотят угнать, то тут уж и из гаража свистнут, без проблем. Естественно, просто так уехать мне не дали, несмотря на рабочее вроде как время. Тут же нашлись соседи, у которых появилась масса важных дел во дворе и пришлось отвечать на сотню вопросов об Артеке, делах, появившемся деде-генерале и тому подобное. И ведь не пошлешь, точнее сделать это несложно, но потом не отмоешься. А репутация в Союзе вещь посильнее, чем Фауст Гёте. Раз замажешься, так всю жизнь вспоминать будут, на какие высоты ты бы не поднялся. Так что пришлось отвечать, обстоятельно докладывая бабкам, что там в Крыму, стоит ли, почем рыба, теплое ли море, видел ли я Леонтьева, ведь по телевизору сказали, что он должен был в Крыму выступать, если не видел, то почему, ну и все тому подобное. Вырваться смог только минут через 20, а это, знаете ли, почти мировой рекорд. Вскочил на верный байк и дал газу, уносясь из страшного двора, куда глаза глядят. Мотор сыто урчал, неся байк по улицам родного города. Правда, особо разогнаться не получалось. Несмотря на лето, дороги были забиты автотранспортом, пусть даже в основном довольно старыми «Жигулями», «Москвичами» и прочими «Запорожцами», но и новых машин хватало, как наших, так и китайских. Азиатские товарищи все активнее включались в мировую экономику, пусть даже звание главной мастерской мира перекочевало в Индию. Зато у китайцев товар более качественный, компартия лютует, вон опять говорят, директора какого-то завода к стенке поставили, брак гнал. Но как говорят, что не делается, все к лучшему. Из-за того, что скорость была невысокой, я успевал крутить головой по сторонам и сумел заметить свою знакомую из городского управления комсомола. Елизавета Света Александровна медленно фланировала по тротуару, толкая перед собой коляску с отпрыском. Ванька довольно улыбился и глазел по сторонам, а я, высмотрев впереди пустое место на парковке, решительно направил байк к обочине. Давно собирался поблагодарить ее за помощь, но из-за того, что жизнь моя напоминает сорвавшийся с горы снежный ком, забыл. Так что не собирался терять такую возможность. «Привет трудовому комсомолу!» Повесив шлем на руль, я шагнул навстречу девушке. «Ванька, привет! Когда успел таким здоровым вымахать?» «Здравствуй, Семен!» Одними губами улыбнулась Елизавета, а в глазах мелькнула непонятная мне эмоция. «Ты права получил?» «Ага», я с гордостью кивнул на своего железного коня. «Гоняю вот, но соблюдаю скоростной режим и правила дорожного движения. У меня с этим строго. А у вас как дела? Муж с Северов не думает возвращаться? Как там Катя и Варвара Михайловна поживают? Не болеет?» «Да нет», пожала плечами девушка. «Нормально все. Катька 2 сезона в пионерском лагере провела, недавно только вернулась. А муж только через месяц приедет. Вот ждем с Ванюшей, папу». «Да, Ванечка, месяц – это немного, заметить не успеешь, как пролетит», – усмехнулся я. «Я тоже вот буквально сегодня из Артека прилетел. Путевку за того маньяка дали, помнишь, я рассказывал. Выехал вот прокатиться, а то пионерский лагерь – это хорошо, но что-то подустал с троим ходить. Поздравляю», – как-то не слишком весело кивнула Елизавета и тут же принялась прощаться. «Семен, мы пойдем, а то еще Ванечку покормить надо, время уже много». «Да, конечно, я видел, что с девушкой что-то не так, но в душу лезть не собирался. Я чего остановился? Поблагодарить хотел за космонавтов. Правда, ничего не получилось, но все равно спасибо». «Да кушай, не обляпайся», вдруг вызверилась Лиза. «Меня из-за твоей выходки с работы выживают, что мне твое спасибо. У меня такие планы были, и все коту под хвост пошло. «Чего?» – опешил я, но быстро взял себя в руки. «Все настолько серьезно, Коля вернется, мы с ним на север уедем», – закусила губу девушка. «Работать здесь мне уже не дадут, вон в декрет выпнули. Сказали, ребенок маленький, иди им занимайся, а я будто не понимаю, что вернуться уже не дадут. Ладно, извини, что на тебя сорвалась. Понятно, что это давно началось, твоя выходка просто последней каплей оказалась. Пойдем мы». «Погоди», я поймал Елизавету за руку. «Да постой ты, так не пойдет. Даже если моя вина чисто формальная, все равно за мной косяк, а значит мне его исправлять». «Да поздно уже», грустно усмехнулась девушка. «Спасибо, конечно, но не нужно, только хуже будет». «Так куда уже хуже?» Я удивленно поднял брови и вдруг замер, пораженный одной мыслью. «Слушай, а ты не хочешь напоследок хлопнуть дверью? Раз поздно, ничто не мешает замутить что-то по-настоящему безумное. Такое, чтобы у твоего начальника глаза на лоб полезли». «Спасибо, не надо», фыркнула Елизавета. «Мне хватит неприятностей и без этого». «Да погоди ты». Я снова поймал ее за руку. «Ты просто послушай, а потом скажешь, да или нет. Точнее, вписываешься или нет, потому что я все равно буду этот движ мутить. Ну то есть организовывать мероприятие, если человеческим языком». «Хорошо, давай, только недолго», сдалась девушка. «Ваню все равно нужно кормить». «Да, я понял, сейчас в двух словах накидаю». Я быстренько собрал в голове мысли в кучу. «Гляди, скоро у нас День Победы, так, будет парад». «Ну да, как обычно 3 сентября», кивнула Елизавета, не понимая, к чему я клоню. «Ты хочешь на парад выйти, или что?» «Да, но не совсем я». Я улыбнулся. «Вот просто представь, проходит колонны военных, проезжает техника, а в конце, когда уже все закончилось, на площадь выходят обычные люди, прямо толпой, и каждый в руках держит портрет своего предка, погибшего в Великой Отечественной или любой другой войне, символизируя, что никто не забыт, все они еще в строю. И вся эта масса людей идет по площади и дальше вниз к набережной. Эдакий бессмертный полк, состоящий из погибших предков и их потомков, понимаешь, это...» Лиза даже зависла, представляя себе картину, которую я перед ней нарисовал. «Это интересно. Да, может получиться очень здорово, но только ничего не получится. Начиная с того, что никто не даст нам выйти на параде, даже после техники, и заканчивая организацией. Кто соберет людей? Портреты опять же не у всех есть. Это значит, что нужно их напечатать или я не знаю. Нет, это нереально. Хоть сама идея мне нравится. А если я смогу договориться и с военными, и с обкомом?» Я не собирался раскрывать все карты, но для себя уже наметил план действий, и кто мне поможет. Да и по портретам можно решить. Подумать, найти столярку, что сделает из реек палки и рамки, любая мини-типография напечатает сами портреты. За неделю вполне можно управиться. По деньгам тоже вопрос решаемый, кооперативы проспонсируют, ну дадут денег в смысле. Я даже знаю какие, это вообще не вопрос. От тебя требуется только организовать людей. Проще всего, школьников. Они сейчас на каникулах, но через комсоргов это вполне реально. Даже если получится всего человек 100 собрать, этого более чем достаточно для первого раза. А в следующем году уже организуем массовое шествие. На зоне, хмыкнула девушка. Но что-то в этом есть. Бессмертный полк мне нравится. У меня самой дед на войне погиб, а второй вернулся весь израненный. А у меня отец погиб, правда уже не так давно и в Корее, но тоже сражался с проклятыми империалистами. Кивнул я, додавливая сопротивление. И представь, мы выйдем и их портретами, почтим память и всем покажем, всему миру, что у нас действительно никто не забыт и ничто не забыто. Давай, будет здорово. Тебе все равно терять нечего, а так, глядишь, появятся варианты. Я тебе гарантирую, согласую акцию на самом верху, и в обкоме, и с КГБ, и с военными. Все будет ровно. Блин, Семен, кто ты такой вообще? Пристально уставилась на меня Елизавета Александровна. Раньше я думала, просто обычный парень, раздолбай. А сейчас даже не знаю. Одет ты вон всегда хорошо, в заграничные шмотки, мотоцикл у тебя тоже непростой. В обкоме какие-то связи, откуда только в 16 лет. И при этом в комсомол тебя приняли совсем недавно и не без проблем. Если ты намекаешь, а не шпион ли я, то нет. Они так легко не палятся, я рассмеялся. Я тот, кто я есть. Чеботарев Семен по прозвищу Чобот. А что до всего остального, ну бывает, что тут скажешь. Видишь ли, мой дед по отцу, это генерал-полковник Калинин, командующий Сибирским военным округом. Просто мы до этого не общались, семейные разборки, а теперь вроде как помирились. Так что я не врал, когда говорил, что решу вопрос. Калинин, вот теперь девушка по-настоящему опешила, но смогла взять себя в руки. Теперь понятно, да с таким дедом может и получиться, но мне надо подумать. Да без проблем. Я пожал плечами и в этот момент, словно по заказу забытый нами Ванька начал хныкать. Бегите кушать, а то Ванятка проголодался, а я завтра тебя наберу, и уже решим, ты в деле или нет. Хорошо, договорились, кивнула Лиза. Только лучше не звони, а заезжай вечером. Мама и котя будут рады, заметана. Я поднял большой палец и надел шлем. Привет им передавай. Давай, до завтра. И будь уверена, у нас все получится. Мы как следует встряхнем это болото. Глава 3. Если раньше я собирался просто покататься по улицам, то после встречи с Елизаветой действительно направился к Цимелю. По-хорошему стоило бы сначала заехать к Калинину, переговорить с дедом, стоит ли вообще огород городить, но я почему-то был абсолютно уверен, что он не откажет. И не только потому, что за ним передо мной был весьма весомый долг. Просто сама идея увековечить память погибших не в монументальных памятниках и стелах, а в народной памяти выглядела живой и привлекательной. А Дмитрий Иванович, при всей своей важности, еще не успел настолько забронзоветь, чтобы мерить память высотой монументов. Иосиф Эмильевич, к счастью, оказался в офисе, или точнее конторе, как говорили в Союзе, и не занят, так что я сумел попасть к нему, минуя продолжительное ожидание. Не то чтобы он собирался мариновать меня в приемной, все-таки у нас не тот уровень отношений, но я тоже понимал, как важно поддерживать реноме начальника. Кто будет слушать директора, к которому в кабинет заходит какой-то пацан, чуть ли не с ноги открывая двери? Вот именно, что никто. Особенно учитывая, что я старался не светиться как автор текстов песен. Просто не хотел, да и немного стыдно было, чего уж греха таить. Все-таки я не поэт, а честно ворованное выдавать за свое мне претило еще в прошлой жизни. И была бы возможность заработать как-то по-другому, не стал бы связываться, но имеем что имеем. Семен поднялся навстречу мне из-за стола Иосиф Эмильевич, распахивая объятия. Таки какое счастье, что ты вернулся. Наконец-то, а то до тебя, как в Кремль, не дозвонишься. Дела, дела, Иосиф Эмильевич. Я обнялся со стариком, не став лишать того удовольствия. Вы не поверите, но не зря это называют лагерем, пусть даже пионерским. Ни минуты покою, постоянно какие-то дела. То строим ходим, то в артбол играем. Кстати, можете меня поздравить, перед вами чемпион сезона. Правда, со мной играть особо никто не хотел, даже не знаю почему. То ли я слишком красив, то ли, потому что третий разряд взял. Я все же считаю, что первое. Ты поднял разряд, искренне удивился Цимель. Поздравляю, Сёма, ты делаешь потрясающие успехи. Недаром и твои песни пользуются популярностью. А с этого момента поподробнее, я уселся на стул, приготовившись слушать. Насколько все хорошо, настолько, что меня таки тянет сходить поставить свечку. Иосиф Эмильевич вернулся в свое кресло. Айдин уже начал гастроли. Пока это еще разовые выезды, но тем не менее, остальные команды тоже прекрасно себя чувствуют. Нас потихоньку начинают крутить на радио, есть запросы с телевидения, сейчас оперативно снимаем сразу несколько музыкальных роликов. Но это мелочи, главное, скажите мне, Семен, почему вы прятали от меня это? Вы о чем, Иосиф Эмильевич? Я примерно представлял, что продюсер имеет в виду, но на всякий случай уточнил, чтобы не попасть впросак. Я как бы перед вами как уравнина на видуе. Это, кстати, к вопросу о свечках. Вы ж еврей. И шо, удивился Цимель, мне теперь в церковь зайти нельзя? Или таки вы думаете, шо святой Петр не был обрезан? Хм, задумался я. Никогда не задавался этим вопросом, но согласен. С этой точки зрения не вижу никаких препятствий. Так что там вы хотели узнать? Эти твои руки вверх. Иосиф Эмильевич ткнул пальцем в какой-то документ. Это же фурор. Мы записали пару треков, поставили их на дискотеках и теперь там требуют только их. Я вынужден практически ночевать в студии, чтобы быстро выдать материал. Так еще нужно найти исполнителя. Этот проект на года, тут ошибиться никак нельзя. А, так вы про это? Я с облегчением выдохнул. Честно говоря, не был уверен, что пропустит. Тексты примитивные, мелодия и того проще, но прилипчивая, тут не поспоришь, да и танцевать под нее одно удовольствие. Так что извините, но я не профессионал в вашей сфере, поэтому затупил. Вот, наставительно поднял палец импресария. Именно поэтому, Семен, давай договоримся, что ты показываешь все, что есть мне, а я уже выберу то, что пойдет в работу. Как профессионал, раз уж ты признаешь меня им, договорились. Я улыбнулся, про себя заметив, что если бы здесь был нормальный поисковик и не приходилось тратить столько времени для поиска оригинальных авторов, а точнее подтверждения их отсутствия, дело шло бы гораздо быстрее. Тогда держите, это вам очередная тетрадочка. Для нового коллектива там тоже найдется, но у меня большая просьба сначала все отложить в срочном порядке, записать одну песню. Для нее ее музыку надо, но там довольно просто. Марш, который сначала играет тихо, почти не слышно, а под конец набирает силу. А слова есть ручка с листочком. Конечно, Иосиф Эмильевич пододвинул мне требуемые. Ты будешь писать по памяти? Ага, я принялся заполнять лист корявыми строчками. Я теперь практически ничего не забываю. Да и чего тут помнить, раз и готово. Пожалуйста. Свет, уже без малого 100 лет, забубнил про себя Цимиль. Здорово, Шкет. Тебе я дать хочу совет бойцы бессмертного полка. Это очень неплохо. Но опять же, Семен, что мешало дать это мне раньше? Я таки все понимаю, творчество нельзя запланировать, но теперь мне точно придется ночевать в студии. Это надо записывать немедленно, прямо сейчас, а времени осталось всего меньше 2 недель. Именно поэтому я и пришел к вам, я улыбнулся, глядя на экспрессию пожилого артиста. Потому что вы не просто профессионал, а волшебник. Ой, Сема, таки не надо меня облизывать, я не одна из ваших девиц, отмахнулся старый еврей. Кстати, о девицах. Может привлечь вашу Леночку? Девочка весьма и весьма талантлива, и в отличие от некоторых, способна писать на заказ, что редкость. Почему нет? Я пожал плечами, сделав вид, что не заметил шпильки. Постараюсь сегодня заехать к ней и поговорить на эту тему. Вот и договорились, Иосиф Эмильевич, выглядевший весьма довольным, кивнул и пододвинул к себе тетрадку, что я привез. Тогда давай посмотрим, что ты таки еще наваял. Так ледовая дружина Трус не играет в хоккей. Семен, ты таки решил окончательно добить старого Цимиля? Нет, это решительно выходит за всякие рамки. Я отказываюсь так работать. Это же невозможно. Вот скажи, Сема, это что? Что? Я уставился на тетрадку, которую мне под нос сунул импресария. Песня. Это гимн, Сема, хоккейный гимн. В сердцах швырнул ее обратно на стол Иосиф Эмильевич. А когда у нас сезон начинается? Понятия не имею. Я совершенно спокойно пожал плечами, никогда не интересовался. В этом-то и проблема. Цимиль устал бегать по кабинету и плюхнулся обратно в кресло. В первой декаде сентября. И если бы ты интересовался, ты бы это знал. Я не устаю поражаться твоему таланту, Семен. Не знать таких элементарных вещей и написать такую песню. Значит, вам нравится? Я изо всех сил давил улыбку, не собираясь смущать старика и признавая его право, как человека сцены, на некоторую импульсивность. Тогда в чем проблема? В том, что конкретно эту песню мало просто записать, ее надо продвинуть, желательно на всесоюзном уровне, а это сделать не так и просто. Тяжело вздохнув, сутулился Иосиф Эмильевич. И, если бы я начал работать хотя бы в мае, еще был бы шанс, пусть совсем небольшой, а так, боюсь, ничего не выйдет. Сунут под сукно и забудут. Тогда давайте ставить реальные планы. Я пожал плечами. Начнем с нашей Сибири. Думаю, они не откажутся поставить на матче эту песню. Потом сделаем клип с участием команды, а лучше с нарезкой разных команд, чтобы песня не ассоциировалась исключительно с Сибирью. Я, конечно, патриот малой родины, но все же считаю, что размах здесь маловат. Поэтому надо задействовать как можно больше команд, лучше всего нарезку лучших моментов из прошлых сезонов, и уже в таком виде продвигать. Глядишь, на следующий год она действительно станет гимном всех хоккеистов. Инициатива снизу, задумался Цимиль. Да, в нашем случае только это и остается. Ладно, Семен, я тебя услышал. Иди, пока я еще чего-нибудь не нашел, а то я уже старый, сердце слабое. Если что, ты будешь виноват. Вы еще на свадьбе правнуков плясать будете? Я все же не выдержал и улыбнулся. Я на связи. Как переговорю с Леной, позвоню. Знаю я ваши разговоры. Махнул рукой импресария. К обеду бы вспомнил, и то хорошо. Все, иди, не мешай работать. Я кивнул и вышел из кабинета. Да, иногда Иосиф Эмильевич перебирается экспрессией, но ему позволительно по возрасту и профессии. Это не отменяет его профессионализма, А значит, к Дню Победы у нас будет песня. Теперь главное поговорить с дедом, а потом заехать к Лене. Вот тебе и покатался. Я вздохнул и достал телефон. Через полчаса я припарковался на улице Советской, ближе было просто негде, но и так уж один квартал я в состоянии пройти пешком, так что не парился на этот счет. Все-таки центр города, тут с парковками всегда беда. Но меня лично куда больше смущал сам визит. Хотя нет, смущал — это слишком сильное слово. Скорее, я не хотел, чтобы на меня глазели, словно на мартышку в цирке, а это было неизбежно. Даже прошлый раз, когда я заходил со служебного входа, и то каждому было любопытно, кто я и что здесь делаю. А уж сейчас по-любому через 5 минут весь штаб будет знать, что какой-то сопляк явился к командующему округом. Но самое главное, что его впустили. Но, к счастью, задерживаться на проходной мне не пришлось, меня там уже ждал полковник Петренко. «Николай Федорович», я приветливо кивнул и пожал протянутую руку. «Не стоило беспокоиться, я бы и сам поднялся». «Ничего страшного», — отмахнулся полковник. «Рад видеть тебя, Семен. И вдвойне рад, что вы с Дмитрием Ивановичем нашли общий язык. Пойдем, он ждет. Пропуск я тебе уже выписал». Я пожал плечами и направился за адъютантом генерала, или как он в Красной армии называется, я так и не выяснил. На этот раз идти нам было дольше, а главное, по дороге встречались офицеры, с деловым видом снующие по коридорам или обсуждающие какие-то несомненно важные вопросы. И все они как один при нашем появлении замолкали и пялились на меня. Было такое чувство, что у каждого в глаза встроен рентгеновский аппарат, и они хотят им просветить меня с головы до ног. Будь я настоящим подростком, сейчас словил бы нехилый такой комплекс. А так мне было плевать, пусть пялится. Неприятно, но переживу. Не в первый. «Проходи», — Петренко распахнул дверь приемной, пропуская меня первым, и повторил. «Дмитрий Иванович ждет». «Ага, спасибо», — я поблагодарил полковника и зашел в приемную, как всегда заполненную народом, тут же уставившимся на меня, но я уже привычно проигнорировал их и, кивнув секретарше, направился прямиком к двери кабинета. Меня никто не останавливал. «Здорово, дед. Виделись вроде, внук». Калинин поднялся мне навстречу. «Что-то случилось? С Сикорским проблемы?» «Да вроде нет», я пожал плечами, потому что сам не знал, что будет дальше. «Просто появилось одно неотложное дело. Сроки поджимают, и надо определиться прямо сейчас, дашь ты добро или нет». Заинтриговал, заинтересовался Дмитрий Иванович и, кивнув мне на диванчик, предложил. «Садись, рассказывай, что у тебя за дело такое, что лично я его должен одобрить». «Все просто, хочу на параде, после того как все пройдут, техника проедет и так далее, вывести на площадь колонну с портретами погибших на войне родственников». Начал я объяснять принцип бессмертного полка, и пройтись от площади Ленина до речного вокзала. Эдакий знак, что никто не забыт, что память жива, живые и мертвые в одном строю. «Бессмертный полк, бессмертный полк», кажется, мне удалось удивить деда, вон как озадачился. «Однако, честно, не ожидал. Думал, ты что-то для себя просить будешь, с кооперативом там помочь или еще что, но такое удивил ты меня, Семен, сильно удивил. С кооперативом и остальным я и сам управлюсь», я, не стесняясь, усмехнулся, показывая свое отношение к подобным заявлениям. «Слава богу, не пальцем делан, и бегать за покровительством не собираюсь. А бессмертный полк нужен не столько мне, сколько всем советским людям. Молодежь начала забывать, чем мы пожертвовали в ту войну, да и в остальные тоже. А ведь в каждой семье найдется тот, кто не вернулся. И вспомнить их — это самый простой способ показать молодежи весь ужас того времени». «Согласен». Калинин хлопнул себя по ноге. «Правильно. Отличная идея. Так, что тебе для этого нужно? Организовать людей? Сделаем. Так, погоди, не торопись». Я тормознул деда, пока тот не разошелся. «Не надо никого организовывать. Во-первых, инициатива должна исходить из народа, иначе эта идея быстро превратится в еще одно принудительно отчетное мероприятие. А во-вторых, я на это дело уже подрядил знакомую из городского комитета комсомола. Нужно только твое принципиальное согласие, чтобы она начала работать, собирать желающих. Для первого раза не нужно сгонять прям толпы, сотни человек хватит». «Как скажешь», — на удивление покорно согласился генерал. «Значит, считай, мое согласие у тебя есть, но от помощи не спеши отказываться. Поверь, организовать даже 100 человек не так просто, как кажется. Я знаю, вот уж это я давным-давно прочувствовал на своей шкуре, так что даже не пытался играть в самостоятельность. и отказываться не собирался. Нам нужны будут рамки на палках, чтобы крепить портреты, которые понесут люди. Да и сами фотографии еще где-то напечатать надо в формате А4. С одной стороны, тут любой справится, если есть сканер и принтер, но как показывает практика, даже на этом этапе обязательно кто-то начнет тупить и лучше все делать централизованно и с профессионалами. Правильный подход. Мне показалось или в глазах деда мелькнула гордость. Впрочем, я особо и не приглядывался, мне до сих пор было обидно за маму, и, если бы не Елизавета, хрен бы я к нему обратился. Значит так, столярку я тебе найду, есть у нас в частях пара штук, тут без проблем. Материала вам много не понадобится, но сделаем с запасом, мало ли, сломается у кого, бегать в поисках замены будет уже поздно. Дальше, по фотографиям, дам распоряжение, вам выделит мощности в нашей типографии. Да и вообще по любым вопросам обращайся к Николаю Федоровичу. Он все решит, по любым не буду, я упрямо наклонил голову. Но за помощь спасибо, самим нам было бы гораздо сложнее. Затраты я потом компенсирую. Еще я с внука деньги не брал, рыкнул генерал, набычившись. Себе оставь на конфеты и мороженое. Так это и не твои ресурсы, а государственные. Я не хотел злить Калинина, но такой подход мне категорически не нравился. Именно с него и начинался развал. Но и ссориться тоже не хотелось, так что пока дед не взорвался, я придумал выход. Ладно, пойдем другим путем. Есть лист бумаги и ручка, найдем. Внезапный переход смутил Дмитрия Ивановича, и он безропотно приволок мне требуемое. Держи. А зачем? Я, не обращая внимания на вопросы, тут же начал писать. Как говорится, лучший подарок – это книга, ну в моем случае песня. Иосиф Эмильевич меня... конечно, убьет, но это когда будет. А влезать в долги к генералу, даже своему биологическому деду, мне очень не хотелось, как и подставлять его нецелевым расходованием средств. Понятно, что в масштабах округа это копейки, но и их можно так повернуть, что отбрехиваться замучаешься. Лучше сразу поставить все на коммерческие рельсы, а точнее, коли уж мы в союзе, оформить взаимозачетом. Вот, я припечатал исписанный листок рукой. У вас тут на дыстроевой смотр выиграли ребята с песней про батяню комбата. Это моя, подарил отцу одноклассницы. А это, тебе. Вы же поддерживаете спортивный клуб армии, вот будет гимн. Ну-ка, ну-ка, Дмитрий Иванович схватил лист с текстом. Про комбата хорошо было, бодро ребята прошли. Я сам комбатом был, прям молодость вспомнил. А гимн твой посмотрим, трава на стадионах зеленеет, команда молодости нашей, команда без которой нам не жить. А что, мне нравится, как грянуть ее оркестром, а, самое оно, я кивнул с улыбкой, и спортсменам выходить под нее будет куда веселее. Музыку принесу чуть позже, но да, нужно что-то бравурное, бодрое, чтобы прям кровь закипала. Молодец, генерал не выдержал, и вскочив обнял меня да так, что аж кости захрустели. Сразу видно, наша порода. Ну, уважил старика. Спасибо. Пожалуйста, я поднялся. Тогда больше не буду отвлекать. Спасибо, что не отказал, и за помощь тоже. Увидимся на выходных. Я пришлю машину, еще раз напомнил дед, и, пожав мне руку, выпроводил из кабинета. Ну как, решили вопрос? В коридоре меня встретил Петренко. Пойдем, провожу тебя до выхода. Да, спасибо, все обговорили. Я благодарно кивнул полковнику. Правда, придется теперь вас донимать. Дмитрий Иванович объяснит, что к чему, а потом созвонимся. Постараюсь вас часто не дергать, но проект срочный и интересный. Что ж, буду ждать звонка. Казалось, Николая Федоровича ничего не может удивить. Уверен, мы сработаемся. Я тоже. Тогда до связи. Пожав на прощание руку своему провожатому, я выскочил на улицу. Время уже было к вечеру, и настала пора навестить Лену. Тем более, что я ей писал еще после встречи с Цимилем, сказал, что заеду, и меня обрадовали новостью, что кроме девчонки дома сегодня никого нет. Мама со старшей сестрой укатили на юга по путевке от профсоюза, папа полковник на дежурстве, а Лена одна и ждет меня в гости. Понятное дело, что устоять от такого приглашения я не мог, и уже через 20 минут звонил в квартиру, сжимая в руках купленный по дороге букет, но мог бы и не заморачиваться, потому что как только дверь открылась, меня одним рывком втащили внутрь, тут же запрыгивая верхом. Я только и успел мявкнуть, что соскучился, как рот заткнули поцелуем. Я тоже. Глаза девушки горели голодным огнем, похлеще, чем у той же Надины. «Раздевайся, теперь ты весь мой, и даже не думай сбежать, я тебя все равно найду и кастрирую. Глава 4. Значит, ты теперь с Сикорской? Лена села на кровати, подтянув одеяло повыше, чтобы скрыть грудь, чего раньше за ней не наблюдалось. А как же я? Честно, хрен его знает, я тоже сел. Это я про Сикорскую. А от тебя я отказываться не собираюсь, если сама не выгонишь. Это из-за песен, да? Глаза девчонки налились слезами. Больше я тебе ни для чего не нужна, дура. Я схватил пытающуюся убежать малышку и сжал в объятиях, не давая вырваться. Как есть дура. Если бы ты мне была не нужна, разве я бы стал тебе все это рассказывать? Нет, ты мне нужна, и я хочу быть с тобой полностью честным, от начала до конца. Понимаешь? А Сонька? Лена затихла, уткнувшись заплаканной мордочкой мне в плечо. Она тоже нужна? Я бы хотел сказать нет, но это было бы ложью. Я тяжело вздохнул. Прости, я скотина и кобель, что поделаешь, и давно хотел ее трахнуть, но даже не пытался, потому что думаю все-таки верхней головой. А тут звезды сложились так, что получилось то, что получилось, и теперь оправдываться или делать вид, что ничего не было, глупо и даже подло. И я пойму, если ты скажешь мне убираться и больше никогда не звонить тебе, и оставить тебя этой сучке, взвилась девчонка. Ну уж нет, ты мой и точка. А с Сикорской я сама разберусь, тоже мне королева. Лен, только, пожалуйста, не устраивай Соньке сцен. Я поморщился. Нет ничего более некрасивого, чем две девчонки, схватившиеся за парня. Хочешь поговорить с ней? Пригласи в какое-нибудь тихое место. А лучше вообще не связывайся. Не нужно тебе это. Боишься, что ее папаша КГБшник на тебя разозлится? Скривилась девчонка. Ну да, конечно, у меня таких родителей нет. Да он рад только будет, если отводит меня от Соньки. Рассмеялся я, не обращая внимания на тон Засимовой. Просто нет ничего более некрасивого, чем девчонки, сцепившиеся из-за парня. Это, во-первых. Во-вторых, ты как себе это представляешь? Вы с Сонькой устраиваете дуэль, а я послушно иду с победительницей. Я не вещь, чтобы меня на кон ставить. Так-то. А в-третьих, Лен, нам еще только 16. Вся жизнь впереди, и никто не знает, что там будет дальше. Может, мы с тобой разбежимся через месяц, а может, с Сикорской завтра, или через полгода. Тут что-то планировать сложно, особенно с моей способностью вляпываться в разные истории. Мы с тобой не разбежимся, потому что не встречаемся, отвернулась девчонка, а в уголках ее глаз блеснули слезки. Иди к своей Соньке. А ты хочешь со мной встречаться? Естественно, я никуда не пошел, а лишь притянул подругу к себе в объятия. Будешь моей девушкой? Буду, буркнула Лена, прижимаясь ко мне. Кобель, виновен, ваша честь. Я выдохнул и чмокнул девчонку в макушку. Я такой, какой есть, наглый хулиган, без капли совести. Но меня уже не переделаешь. Прости, ты умница и красавица, и достойна куда лучшего человека, чем я. Так что, если решишь, я уйду, и больше никогда не буду тебе докучать. По-хорошему, мне и сейчас тут не следовало бы находиться, но мне всегда было плевать на общественное мнение, я просто не смог от тебя отказаться. Но выбор за тобой. Скажешь, разбежимся, нет, будешь моей девушкой, выбирай. Никуда я тебя не отпущу. А вот теперь Лена уже не ревела, а вцепилась мне в плечи, заставляя поморщиться. Ты мой, а с Сонькой я разберусь. Ох, девки, доведете вы меня до греха. Я тоже обнял красавицу, прижимая ее к себе. Главное, побоище не устраивайте. А еще лучше, помиритесь. Дружите против меня, что я такой кобель. Вот еще, фыркнула Лена, а я понял, что просто нифига не будет. И может, ну его нафиг, этот гарем. Не зря Никулин пел, что, если был султаном, был бы холостой. Вот точно, умный мужик был, фигни не скажет. Жаль, что и в этой реальности уже умер. Я бы к нему в цирк сходил с удовольствием. Следующий час мы мирились и скрепляли принятое решение, так сказать, физически. Дружили организмами. Но я точно знал, что это не конец, а только начало. И хоть Соня ничего по поводу Лены не говорила, и так было понятно, что это только пока. А дальше Сикорская по-любому будет пытаться ставить мне условия. Но ведь есть еще ее мама с папой, и прабабушка, но про ту я вообще старался не думать, уж слишком очково было разозлить Архонта. Заморозит мне колокольчики, буду всю жизнь звенеть ходить. Короче, куда ни целуй, всюду жопа. И хоть разум шептал, зачем тебе этот геморрой, брось ты эту Сикорскую, я уперся как баран. И не из-за того, что случилось в пещере. Да, девчонке неприятно лишиться невинности в такой ситуации, это вполне может оставить след на психике, но жить с человеком из чувства вины еще хуже. Тут и до дурки недалеко, или до зоны. Я знал много случаев, когда мужика заставляли жениться, по залету там или просто переспал с девчонкой, а у той родители оказались влиятельные. И чаще всего ничем хорошим это не заканчивалось. Так что с этой точки зрения мне проще всего было сразу порвать с Сонькой, прикрывшись ментальным внушением. Мол, я не хотел, меня заставили. Это было бы больно, но лучше один раз переболеть, чем страдать все время. По идее, как взрослый, рассудительный мужик, я должен был так и сделать. Чего мне от той сикарской надо, если разобраться? Связи родителей, в свете нашего примирения с дедом, они ничего не значат, даже, возможно, наоборот, вредны для карьеры, если вспомнить, что династия в опале. Да и кто сказал, что Игорь Игоревич мне будет как-то помогать? Секс? Да я и без Соньки не страдал от одиночества. Леночка та еще затейница, да и Маринка тоже не прочь покувыркаться и открыта к экспериментам. Да и в целом, без бабы я бы не остался, зуб даю. В том же технаре девочки есть весьма симпатичные, так что одиночество мне точно не грозило. Чувства? Да я вас умоляю, 16 лет, не тот возраст, когда можно всерьез говорить о любви. А я так и вовсе уже забыл, что это такое. Ну не порхают у меня бабочки в животе, я вообще к насекомым в организме с подозрением отношусь. Могу ценить, могу беречь, но любовь и тем не менее, именно чувства и не дали мне обрубить все концы. Что-то внутри шепнуло, мое, вот моя и все тут, не отдам. Хрен его знает, может это импринтинг, завязанный на обмене энергией. Я думал над этим уже, и пришел к выводу, что это вполне возможный вариант. По-хорошему надо бы с Стравинским на эту тему поговорить, только вот я как-то стремаюсь обсуждать интимные моменты с посторонним человеком. Ну и плюс, конечно, возможность стать сильнее, точнее сделать это быстро, тоже значило немало. И пусть это звучало эгоистично, для самой Сони польза от нашей связи был еще важнее, ведь у сильного энергита возможностей было куда больше. А будем мы в итоге вместе или разбежимся, как я и сказал Лене, еще вилами по воде писано. А пока буду решать проблемы по мере их поступления. Девчонки друг о друге знают, надеюсь, что благоразумия у них хватит не устраивать разборок на людях и не переводить их в физическое боестолкновение. Все-таки Засимова должна понимать, что Соньке она не соперница в этом вопросе. И это, кстати, тоже была проблема. Да, признаюсь честно, первой, ну ладно, второй вещью, о чем я подумал после встречи с Леной, это как раз о возможности провернуть тот же трюк, что с Сикарской. Только вот Соня уже была энергетом, пусть даже юниором, а Лена оставалась обычным человеком. И я просто не знал, удастся ли мне забрать у нее энергию, а главное, потом вернуть, достигнув синергии. Ведь по словам Стравинского, метод накачки признан бесперспективным и даже опасным. Практика показала, что чужая энергия не дает качественного эффекта, зато начинает буквально выжигать нервную систему, что вполне может привести к летальному исходу. Впрочем, то, чего добились мы с Соней, тоже считалось невозможным. Я не считал других тупее себя и понимал, что есть какая-то заковыка, нечто, что превращает обычную циркуляцию энергии между операторами именно в усиление. И я, кажется, нашел в чем дело, правда не спешил делиться своими выводами со Стравинским, опять же чтобы не попасть впросак, ведь Архонт изучал энергетов куда дольше, чем я прожил лет в обеих реальностях вместе взятых. Так что наверняка он знал о синергии энергии и ее эффектах. Да, я считал, что дело в банальном резонансе. Как показала практика, точнее я подсмотрел во время наших ММ-опытов, с Соней, моя и ее энергия, смешиваясь, начинают резонировать с энергетическими телами, отчего, по моему мнению, и происходит рост. Так ли это на самом деле, я не знал наверняка. Просто, потому что не было достаточных данных для анализа, в лагере нам с Соней удалось всего пару раз уединиться, да и то пришлось Полину упрашивать. Вожатая с меня глаз не спускала и следила за каждым шагом. Но с Сикарской мы шли уже по протаренной дороге, а вот что будет с Леной, я даже не представлял. Поэтому и не рискнул ставить опыты. Не хватало еще девчонку угробить. Ночевать я все же отправился домой. Даже если мама привыкла к моим отлучкам и ночевкам, все равно не хотелось ее волновать. Особенно сегодня. И так уже два раза сообщение присылала, интересовалась, приеду я или нет. Лена немного обиделась, но понимала, что мама соскучилась и хочет со мной время провести. Правда, пришлось пообещать, что мы съездим на пляж, пока еще тепло и нет дождей. Так-то я и сам был только за, чего греха таить, но вспоминая, кому и что я уже наобещал, чувствовал, что еще немного и мне придется разорваться на тысячу маленьких медвежат, а то не успею все исполнить.